виде друга Дэниел не мог удержаться от улыбки. С тех пор, как вечером он присоединился к компании Ялдина и его жены, Ротан говорил и говорил без умолку о своей новой подопечной. Молодой маг еще не видел его таким увлеченным потенциальным учеником, хотя Дэниел и надеялся, что его друг был столь же воодушевлен, когда приступал к его обучению. «Да в тебе просто бездна оптимизма, Ротан! Только ее увидел, а уже готов петь дифирамбы, восхваляя девчонку, словно восходящую звезду университета!» Дэниел чуть не рассмеялся при виде того, как Ротан на глазах подобрался и приготовился к защите. «Я-то... Да если бы я не был оптимистом, разве мне удалось бы добиться таких успехов с моими учениками? Если заранее опускать руки, то и не нужно начинать». Дэниел согласно кивнул. Он сам был не самым простым учеником и всячески сопротивлялся первым попыткам Ротана направить его мысли в нужном направлении и отвлечь от войны с Фергуном и его приятелями. «Ты сказал ей, что мы не хотели причинить ей вред?» – спросила Эзриль. «Я объяснил ей, что случилось на площади и почему погиб мальчик, а также необходимость обучить ее контролю. Уж не знаю, поверила она или нет». Он пожал плечами. «А ты сказал, что она может вступить в гильдию?» Ротан поморщился. «Я бы пока на это не нажимал. Мы ей не слишком нравимся. Не то чтобы она взваливала на нас ответственность за положение бедняков, но она считает, что мы должны предпринять кое-какие шаги в этом направлении». Он задумчиво свел брови. «Девочка говорит, что никогда не видела, чтобы хоть один маг делал доброе дело. И, возможно, это правда. Большая часть нашей работы для города никоим образом не затрагивает ни ее, ни остальных двелов, да еще чистки». «Ну, тогда нечему удивляться, что она не испытывает гильдии горячей любви», – заметила Эзриль. Она наклонилась вперед. «А какая она?» Ротан задумался. «Спокойная, но упрямая. Явно испугана, но не подает виду. Не думаю, что мы увидим ее слезы. Мне кажется, она сознает всю необходимость научиться контролю, так что пока попыток побега можно не ждать». «А когда она научится контролировать силу?» – спросил Ялдин. «Надеюсь, к тому моменту мы уже убедим ее вступить в гильдию». «А если она откажется?» Ротан тяжело вздохнул. «Я не очень представляю, что тогда будет. Мы не можем заставить ее присоединиться к нам, но по закону маг-еретик не имеет права на существование. Если она откажется...» Он поморщился. «Нам придется заблокировать ее силу». Эзриль распахнула глаза. «Блокировать? А это больно?» «Нет. То есть для большинства магов такое действие явилось бы величайшим стрессом. Ведь мы привыкли постоянно прибегать к силе. В случае с Аня такого произойти не должно. Она еще не привыкла к тому, что владеет магией. По крайней мере, что от этого может быть хорошо и удобно». Он снова пожал плечами. «Она не будет сильно переживать». «Как скоро она сможет научиться контролю?» — поинтересовался Ялдин. «Мне как-то неуютно осознавать, что чуть ниже по коридору обитает маг, который не может держать свою силу в узде. Мне потребуется некоторое время, чтобы она начала мне доверять», — ответил Ротан. «Возможно, это займет несколько недель». «Ну ты что?» Ялдин даже всплеснул руками. «На это никогда не требуется больше пары недель. И это для самых трудных учеников». «Мы имеем дело не с избалованным нервным ребенком из высокого дома». «Наверное, ты прав». Ялдин покачал головой и вздохнул. К концу недели я превращусь в комок нервов. Сидя на кровати, Саня играла изящной шпилькой для волос и рассматривала сады в узкую щелку между занавесками. Вокруг царила ночь, уже взошла луна. В ее слабом свете мягко поблескивали покрытые снегом дорожки. Час назад снова прозвенел звонок. Маги и студенты поспешили в свои корпуса, и Саня пристроилась у окна ждать и наблюдать. Сейчас все было тихо и безлюдно, разве что случайный слуга пробежит, оставляя за собой облачка выдыхаемого воздуха. Девушка встала, подошла к двери и прижалась к ней ухом. Она прислушивалась, пока не заныла шея, но так ничего и не услышала. Тогда Саня переключилась на ручку. Она была сделана из гладкого полированного дерева и украшена вставками более темного цвета, выложенными в форме герба гильдии. Девушка провела по ней пальцами и подивилась, сколько сил и мастерства вложено в обычную дверную ручку. Затем тихо и неторопливо начала поворачивать ее вправо. Ручка повернулась совсем немного и застопорилась. Саня осторожно потянула дверь на себя, но та не поддалась. Ничуть не смутившись, она повернула ручку в другую сторону. То же самое. Дверь оставалась запертой. Наклонившись, Саня протянула руку с зажатой в пальцах шпилькой и уже собралась было просунуть инструмент в замочную скважину, как замерла. Скважины не оказалось. Саня вздохнула и присела на корточки, обняв себя за колени. Когда Ротан выходил из ее комнаты, она никогда не слышала звука поворачиваемого ключа, и по ту сторону двери отсутствовал засов. Значит, дверь запиралась заклинанием. Не то чтобы ей было куда пойти, ведь все равно нужно остаться здесь, пока ее не обучат контролю. Но Саня необходимо было проверить, сколь длинна удерживающая ее в заключении цепь. Кроме того, если не искать пути к бегству, то сами по себе они не обнаружатся. Девушка встала и подошла к столику у кровати. На нем все еще лежала книга баллад. Саня открыла первую страницу, там виднелась какая-то надпись. Она зажгла оставленную Ротаном свечу и поднесла книгу ближе к глазам. «Моему дорогому Ротану, в честь дня рождения нашего сына, Илара!» Саня прикусила губу. «Так, значит, он был женат и имел по крайней мере одного сына. Интересно, где сейчас его семья?» «Принимая во внимание возраст Ротана, его сын уже должен быть взрослым мужчиной. Похоже, Ротан – честный и порядочный человек. Саня всегда считала, что хорошо разбирается в людях. Этому она научилась у тети. И теперь инстинкт подсказывал ей, что Ротан добрый и достойный, но она все равно не могла доверять ему, поскольку он был маг и обязан подчиняться приказам гильдии». Снаружи раздался звонкий, приглушенный стеклами окна смех. Отодвинув занавеску, Саня понаблюдала за прогуливающейся по саду парочкой в зеленых мантиях под длинными плащами. Перед ними парил световой шар, и бежали двое детишек, радостно бросающих друг в друга снежками. Саня долго смотрела на них, не сводя глаз с женщины-мага. Женщины гильдии никогда не принимали участия в чистках. Интересно, они сами этого не хотели, или на этот счет существовало особое распоряжение? Девушка задумчиво пошевелила губами. Джонна рассказывала, что девушка из богатой семьи должна была блюсти себя до самой свадьбы с избранным ее родителями женихом. Женщины домов не имели права голоса. В трущобах такого не было. Там, хотя женщины и пытались найти себе мужа, который мог бы содержать семью, но в основном браки заключались по любви. Джонна считала, что только так и должно быть. Саня же была в этом отношении более цинична. Она знала, что ради любви женщины готовы пожертвовать многим, но в то же время не секрет, что с годами любовь зачастую куда-то уходит. Так не лучше ли выйти замуж за мужчину, который тебе нравится и которому ты доверяешь? А как обстоят дела у магов? Принимают ли женщины участие в жизни гильдии или вынуждены оставить все дела мужчинам? Наверное, это большое разочарование – обладать огромной магической силой, но быть в абсолютном подчинении у других. Тем временем семья скрылась из виду, и Саня собралась было отойти от окна, как вдруг заметила какое-то движение в окне университета, чье-то бледное овальное лицо. Судя по вороту одежды, это чародей, хотя и нельзя было с уверенностью утверждать, все же ночь, темно и довольно далеко, но Саня кольнула подозрение, что этот чародей за ней следит. По спине пробежал холодок, и девушка отпрянула от окна, резко задернув занавеску. Дрожа от волнения, она подбежала к столику, задула свечу и забралась в кровать, судорожно закутавшись в мягкое одеяло. Она чувствовала себя совершенно измученной. У нее не было сил ни на мысли, ни на страх, ни на усталость. Однако, глядя в темноту, Саня поняла, что уснуть ей будет нелегко.